Эту программу транслирует компания «Ситивизор». Персонально ваш. 15 часов 5 минут. Это «Дневной разворот». Анна Трефилова, Владимир Варфоломеев. Еще раз здрасте всем. Программа «Персонально ваш». Вячеслав Мальцев, политик и видеоблогер, у нас в гостях. Добрый день. Здравствуйте. С прошедшим вас днем рождения. Спасибо. А, Вячеслав Вячеславович, вы же ведь юрист. Да? Да. Скажите, пожалуйста, вот эта история с выдачей чемпиона мира по боям смешанного стиля Мурада Амриева сегодня чеченским властям, она вообще процессуально законна? Ну, это совершенно омерзительное действие. Это действие абсолютно незаконное, потому что его обвиняют, насколько я понимаю, в подделке документов. Сейчас это статья 327-я. Третья часть, она даже, нет, статья не предусматривает лишение свободы, понимаете? То есть это тот вариант, вот его сейчас задержали, куда-то этапируют, это все не предусмотрено. Это точно так же, как меня за мелкое там правонарушение, как они считают, да, этапировали из Саратова. То есть административный кодекс этого также не учитывает и не предусматривает. Поэтому, ну, это, конечно, жутко мерзко, потому что сейчас жизни этого человека угрожает опасность, и я могу сказать, что я лучше к Лукашенко относился до сегодняшнего дня. Сейчас у меня чувство брезгливости когда называют эту фамилию. Может быть, просто белорусские власти следуют закону, своему закону, или двусторонним российско-белорусским договорам, которые в этой сфере, например, по выдаче подозреваемых лиц или преступников существуют? Всегда можно ссылаться на договор, на законы. Вот погибла внучка Хрущева, ее задавил там паровоз, да, и, вы знаете, люди по-разному отреагировали, у каждого свои воспоминания. Я две вещи вспомнил, когда фамилия Хрущев прозвучала. Это новочеркасский расстрел и расстрел тех валютчиков, которые торговали валютой, и у них максимальный срок был предусмотрен 5 лет. Хрущев заставил Верховный Совет задним числом принять закон и назначить меру наказания 15 лет, потом это его не удовлетворило, и задним числом назначили высшую меру наказания и их расстреляли. Вот это я вспомнил, понимаете? То есть, когда такие вещи происходят, вот я боюсь, что когда будут говорить про Лукашенко, через определенный промежуток времени, когда его не будет, будут вспоминать вот этого единоборца. А уже была история с выдачей, помните, блогер? Азербайджану, да. Лукашенко точно так же его отдал, хотя даже Россия говорила, у него есть и наш паспорт, не надо так делать. Да. Как вы думаете, как ситуация будет дальше развиваться с Мурадом Амриевым? Ну, мне трудно предсказывать, когда это касается Чечни. И Кадыров выступал и заявил о том, что в Евросоюзе там каких-то чеченских беженцев нарушаются права, да, их надо защитить. И вот, вы знаете, относительно чеченцев в Евросоюзе у меня нет переживаний, потому что, мне кажется, они защищены. А вот относительно вот этого парня в Чечне у меня есть очень серьезные переживания, и я даже боюсь что-то прогнозировать. Поэтому мы в том числе будем бороться за его освобождение. У меня вот в связи с историей с Амриевым возникает впечатление, оно странное и, естественно, как бы не соответствует юридическим реалиям, что здесь участвовали три стороны. Белоруссия, Российская Федерация и еще некая Чечня, как самостоятельный субъект. То есть мы говорим о том, что российские спецслужбы передали Амриева чеченским правоохранительным органам, как будто это не часть Российской Федерации. Это не часть Российской Федерации с точки зрения соблюдения законов. Ни для кого не секрет, что на территории Чечни действуют абсолютно другие законы. При том, что де юре вроде бы мы все вместе, да. И они часть нашей страны. Конечно. Это только де юре. А де факто мы видим абсолютно другие вещи, причем чудовищные, кричащие. А вот если бы Амриева затребовали к себе не чеченские власти, а руководство любого другого российского региона, как вы думаете, реакция общества была такой же, или все-таки здесь вот этот фактор Кадырова, неприязнь части населения к нему и к чеченцам, к Чеченской республике в том виде, как она сейчас формировалась, боксы существуют, что, может быть, это оказывает влияние, и тогда многие бы не вступали из-за этого бойца. Я думаю, проблем бы не было, если бы это был другой, любой другой регион, никто бы его не задержал, никто бы его не этапировал. Ни в каком другом регионе нет региональных силовиков, которые подчиняются региональному лидеру. И которые бы разъезжали по всей стране. Конечно. То в Брянске пытались, там окружали здание ОВД районного, требуя выдачи Амриева. Теперь вот они где-то в районе российско-белорусской границы с ФСБшниками, вот из рук ФСБшников получали этого человека себе. Да, и вообще ситуация очень нехорошая не только в этом направлении. Мы сейчас видим, как борются с инакомыслием в России. То есть сейчас синдром 37-го года и в правоохранительных органах и среди населения. Население запугано, боится, правоохранители тоже рассматривают это как 37-й год. Причем ведут себя гораздо хуже, чем в 37-м году, ну, может быть, так же. То есть, получается такая ситуация, вот когда я говорю синдром 37-го года, что я подразумеваю? Я подразумеваю, что вот наших сторонников сейчас по всей территории Российской Федерации задерживают, притаскивают в правоохранительные органы, заставляют подписывать какие-то бумаги, связанные с секретностью, о том, что они не должны это разглашать, потому что это секретно, требуют их подписывать документы, связанные с тем, что, значит, ну, то есть, что они соглашаются быть агентурой и стучать на своих товарищей там, за 5000 рублей и так далее. То есть достаточно смешная ситуация. Почему? Потому что они тут же приходят, и те, кого завербовали, и те, кого не завербовали, они тут же нам докладывают об этом. И получается, в общем-то, картина такая. Я так понимаю, что Путину нужно, чтобы все были агентами, да, чтобы ему постоянно докладывали, говорили, количество агентов вот как увеличилось, вот как увеличилось. Он же так понимает правопорядок, он же так понимает безопасность, как максимальное увеличение количества агентов. Вот я Путину, я знаю, что они слушают «Эхо Москвы», хочу напомнить, да, что был такой Манасевич Мануилов, товарищ такой очень известный, который завербовал по всему побережью Северного моря огромное количество агентов. То есть 189 последнее число было, и он давал, значит, от них сведения, что кругом шныряют японские миноносцы, видны дымы на горизонте. В результате 22 октября 2004 года, когда шла вторая... Но это все про события столетней давности. Да, да, да, конечно. Шла вторая дальневосточная эскадра с Зиновьем Рожественским, адмиралом во главе. Случился так называемый Гульский инцидент. То есть российская эскадра расстреляла корабли, не корабли, но суда рыбаков, погибли рыбаки и, более того, расстреляли собственный крейсер «Аврора». В результате вот этого, вот только надо теперь ждать, когда будет Гульский инцидент, потому что та же самая ситуация, людей заставляют оговаривать себя, людей заставляют оговаривать друг друга, то есть происходит полный бардак, такого не было вообще в истории, так сказать, оперативных служб еще ни разу. Вот этот синдром 37-го года погубит и путинщину, и всех остальных. Я напомню, Вячеслав Мальцев, политико-видеоблогер, у нас в гостях. Это программа «Персонально ваш». Вы можете присылать свои вопросы, кстати, на смс плюс 7985-970-4545 или в твиттер аккаунт «Вызван». А вот скажите, пожалуйста, вот вчерашние вот эти обыски в организации «Русь сидящая», они чем это вообще «Русь сидящая» помешал? Денег они у государства не берут. И вообще поиск бюджетных средств организации, которая живет на пожертвования, довольно странно. Задача всех, кто самоорганизуется, нагибать. Это вот очень четко. Потому что они имеют свое место в информационном мире. И, значит, задача ударить по всем. Как рассуждают там ФСБ, я не знаю, кто оперативные службы, что есть там какие-то свидетели Иеговы, там Русь сидящие, там Навальновские, там артподготовка. Им безразлично вообще, кто это. Это какие-то самоорганизующиеся системы. По ним нужно нанести удар. То есть максимально завербовать там людей, максимально внедрить туда провокаторов. Они за это получают деньги, понимаете? У них есть 9-я статья расходов, и они спокойно ней любые средства списывают, а бюджет это позволяет, потому что он секретный. Это тоже распил денег. И очень громадный. В случае просто с Русью сидящей довольно странно пугать людей тюрьмой, людей, которые на работу, в тюрьму как на работу ходят. Да? Да. Ну, это особенность современной власти. Она не понимает объективно то, что происходит, не понимает, какой вот он, этот информационный мир, какая приходит новая историческая эпоха, и поэтому пытается готовиться к прошлой войне. Прошлой войны не будет, ребята, забудьте. А как вы считаете, Вячеслав, вот эта установка, в том числе, например, на борьбу с независимыми, с неподконтрольными, это стратегическая цель или тактический маневр в преддверии 12 июня? Нет, во-первых, стратегических целей нет вообще никаких у этой власти. Единственная стратегическая цель – забрать все средства, чтобы у них было по максимуму, а у нас не было ничего. Потому что каждый рубль – это патрон в обойме, либо в их обойме, либо в нашей. Поэтому они хотят, чтобы у нас не было патронов, а у них было по максимуму. То есть они хотят, ну и патологически. Стратегическая жадность режима еще тоже очень важна. Это единственная стратегическая цель. А все остальное это чисто тактические цели, стратегии там нет никакой. Ее выработать просто некому. Но я тогда в других терминах сформулирую свой вопрос. Вот этот накат, который сейчас идет достаточно активный и жесткий в последние недели и пару месяцев, он после 12 июня закончится? Стихнет? Нет, конечно. Вообще он начался после 26-го, потому что вдруг проснулись. То есть всех убаюкивали и говорили, что все нормально, вдруг 26-го вышла вся молодежь, и у них же представление об этом мире какое. Если эта молодежь вышла, значит, есть какой-то там, я не знаю, Навальный, Мальцев, кто их вывел благодаря деньгам Госдепа, я не знаю, каким-то там еще вещам, каким-то ЦРУшникам. Они же не понимают, что это объективная реальность, что это объективный шаг. Ну, а, кстати, с учетом того, что было вот после 26 марта, по поводу тех, кто участвовал в акции, до сих пор продолжается преследование, как вы думаете, 12 числа, ну, хоть и согласованная акция, люди все-таки выйдут на улицы или убоятся? 12-го, я думаю, много выйдет народу. Единственное, что согласованные акции не так поддерживаются, как несогласованные молодежью. Но здесь несколько другая ситуация. Кстати, вот когда придут на акцию, мы предлагаем всем, кто недоволен режимом и хочет революции, изготовить вот такие галки. Сейчас преимущество у тех, кто не только нас слушает, но и смотрит при помощи сетивизора. Это самолетик. То есть бумажная галка, самолетик, да, обычная, такая школьная, и ее можно изготовить из листа и запускать. Вот мы предлагаем это. Надеюсь, не в сторону полицейских, да, которые будут стоять в оцеплении. Я думаю, что они не скажут, что в них кидали камнями, если кто-то там, ребенок запустит галку. Что будет 12 числа? На самом деле, ситуация очень грозная, и хорошо, что у меня есть эфир, чтобы можно было сообщить о том, что произойдет. Я понимаю, так там у полиции, у ФСБшников все эти вопросы организуют военные какие-то, бывшие военные, штабисты, и они не сильно глубоко думающие люди. То есть в прошлый раз, когда 26 числа они проиграли, что они сделали? Они стащили всех на Белорусскую площадь у Белорусского вокзала и получилось, что они заблокировали сами себя. Сейчас они думают, что они стали умнее, не допустят такой ошибки, поэтому они на Сахарова всех огородят вот этими железками, запустят народ внутрь и уже пригласили, я так понимаю, со всех регионов и полицию, и кого угодно там, чтобы... Я не встречал такой информации о переброске в Москву дополнительных сил. В Шереметьево позавчера разгружались. Полицейские. Ну, да. Надеюсь, хотя бы не в Шереметьево 2, не в международном терминале. Нет. Но, так вот, и не только эти, в общем-то, у нас масса сведений о том, что они подтягивают полицейские части. Для чего? Для того, чтобы заблокировать. То есть, вот, по мнению вот этого начальника штаба, или кто он у них там, нужно загнать в клетки, и метров на 300, а то на 500, а может быть и на 800 в глубину, ну, как бы думал военный, окружить. То есть, самый простой способ победы в войне, это окружение. Но они не понимают, что как только они остановят, вернее, на станции метро начнут проезжать мимо поезда и не выгружаться, они где-то будут выгружаться. И люди не будут уходить. Они подойдут и создадут внешнее кольцо. И здесь получится бутерброд. Люди внутри, полиция снаружи, и снаружи еще люди. Одни захотят выйти, другие захотят зайти. Что там будет, я дальше не знаю. Но Вячеслав, я не знаю, откуда у вас информация об этих планах силовых структур. Не исключено, что так на самом деле и есть. Да нет у меня никакой информации. Это я прогнозирую. Я просто умный человек и вижу, как дураки. Я просто пытаюсь вникнуть тогда в детали этого плана. Я не очень понял. Сначала все-таки людей, которых Навальный призывает выйти на проспект Сахарова, их туда допустят или нет? Конечно, их будет очень много, поэтому они прекратят туда подход. А кто тогда те люди, которых не выгрузят на станциях метро? Это дополнительные силы? Они делают на Сахарова. Почему они любят Сахарова? Потому что можно по периметру оградить, поставить со всех сторон ментов, а после этого те поезда, которые идут мимо этих станций, они там просто не останавливаются. В чем смысл? Акция согласована. Зачем как? Вот это все? Все. Конечное количество людей. Вот они согласовали, но если они выпустят больше, их там просто некуда будет грузить. А вы думаете, грузить. Будет много? Я уверен. Вы просто только что сказали, что на согласованные митинги выходит меньше людей. Но здесь и другая ситуация. Здесь люди рассматривают это не только как согласованный митинг, но и как акцию, которая, возможно, будет продолжаться. То есть она не закончится в тот момент, который определен в согласовании? Возможно. Здесь интересная история, не могу не прочитать. В Петербурге студентов медицинской академии имени Мечникова предостерегли от участия в митинге. Ректорат рассылает, значит, специальное обращение. Один из замечательнейших документов нашей прекрасной эпохи. Да, мне кажется, это достойно, конечно, сохранить. Я просто процитирую. Официальные разрешенные мероприятия будут проходить на различных площадках. 12 июня государственный праздник, День суверенитета России, в нашем любимом прекрасном городе Санкт-Петербурге будут праздничные мероприятия. Цель этих мероприятий – поддержка незыблемого курса. Я должна сейчас как-то читать, как раньше, да? Цель – поддержка незыблемого курса президента В.В. Путина. В то же время, по достоверной информации, в вашей среде, пишет ректорат студентам, есть сторонники оппозиционного деятеля Алексея Навального, который, используя трудности сегодняшнего дня, планирует совершение ряда провокаций на мероприятиях, используя недовольство в студенческой среде. Можно ли изменить жизнь в стране? Можно. Законным и демократическим путем. Упорной работой и учебой. Не поддавая на провокации, не допускайте беспорядков. Ректорат Академии имени Мечникова стоит как под... Есть подозрение, что подобные обращения, официальные или не очень официальные, получают наши студенты, учащиеся по всей стране. Да, конечно. В школах и вузах. Для чего они это делают? Ну, им дали команду официальную такие обращения делать, а вот кто делает эти обращения, это уже вопрос, потому что масса тех людей, которые пишут такие обращения, то есть это креативные люди, они думают так же, как мы. И поэтому они делают это вот таким образом, чтобы это читалось совершенно чудовищно, что осталось только сплясать и спеть, и Ленин такой молодой, там и так далее. Но поэтому... есть те, кто и спляшут. Нет, есть, конечно. Но вот обратите внимание, на что происходит, что сейчас происходит. Я вот прям взял, выписал. То есть вот... Если вы погуглите, то обратите внимание, что сейчас самое модное слово – революция. Самое модное в интернете слово. Вот если и причем связано не только со столетием русской революции. Может быть, слово «реновация»? Нет. Вот Великая русская революция, поиск правды мироустройства, финансовый рынок. Что нам готовит очередная промышленная революция? Нарышкин примет участие в революции, там и литература. Что это значит? Да, детонатор революции Владимир Ленин, хотя можно поспорить. Совет постороннего Ленин написал все-таки последнюю работу перед революцией. Там на Красной площади обсуждали революцию. Вячеслав, какой из этого следует модный приговор? Как какой? Мы живем в информационном мире, и если, в общем-то, в обычном мире скажи там, сколько раз там, что надо сказать, урюк сахар, чтобы сладко стало. Халва. Да? Халва, да, сладко не станет. Так вот, если сказать очень много раз революция, да, то в информационном мире как раз это и произойдет. Во-первых, потому что власть совершенно обезумела. Но вы видите, там сейчас например, милостинку такую раздают в виде, будут раздавать в виде талонов 10, на 10 тысяч рублей в год. Это 27 рублей в день человеку на пропитание будут раздавать. Да? То есть, совершенно немыслимое состояние, то есть, такое ощущение, что они живут в каком-то другом мире, с другими ценами, с другими ценностями. Я расстроена. Почему с халвой не получается, с революцией, вы считаете, получится? А потому что это информационный мир, он немножко отличается от объективного, хотя они интегрированы друг в друга и все больше интегрируются. Не слишком ли много внимания после 26 марта уделяется как раз проблемам молодежи и ее пресловутой политизации? Из чего и выходят вот эти все обращения ректоров или приказы по школам? Да, они же не знают, как с молодежью общаться. Они этого не умеют, они этого не понимают. Что произошло? И мы уже говорили, кстати, вот, ну, не в этой, в другой студии «Эхо Москвы», я об этом говорил. Происходит очень интересная ситуация. То есть, меняется общественно-экономическая формация. На каждом этапе смены общественно-экономической формации основные средства производства всегда принадлежали классу гегемону. Он собственником был, поэтому, собственно, и становился следующим, так сказать, лидером. Сейчас основные средства производства, самые передовые, находятся в руках самых нищих и самых молодых. Любой айфончик – это сейчас самое передовое средство производства. И таким образом, тот, кто им обладает и станет классом, гегемоном, и ничего они с этим не сделают. Они не умеют кнопки нажимать в компьютере. Мы об этом говорили, в том числе в этой студии. Путин собрал в Питере на ночное совещание всех и поставил задачу придумать искусственный интеллект. Блин, я обещал не ругаться очень крепко, но здесь только вот такие. А как они собираются придумывать искусственный интеллект? Знаете, при каждом Роснефти, там Ростехе и так далее, будет отдел открыт вот по этому самому искусственному интеллекту и по стартапам. Что это такое? Стартапы они не знают, они их путают с сатрапами, но пофигу. Самое главное, вот они знают теперь, у них есть панацея. Ты придумай вот искусственный интеллект, который будет, в конце концов, капитализации человечества 99% он будет. Вот от всей капитализации человечества. И ты будешь царем мира. Вячеслав, хочет быть царем. Вернемся к революции. Да, революция сегодня. Это дело молодых или тех, кто поопытнее, или возможны только дворцовые перевороты? И это вообще дело всех. И, понимаете, меняется общественно-экономическая формация. А когда она меняется, она же не спрашивает, кто там будет строиться. Есть уже вот народился вот этот класс-гегемон среди молодых людей. Но это не только молодежь. Это те, кто продвинут. Вот представляете, вы были на Останкинской башне последний раз когда? Ну, была когда-то. Ну, когда-то. Я был еще недавно и снял по этому поводу даже сюжеты. Просто я обалдел. То есть, вы заходите на Останкинскую башню. Я прям вот минутку попрошу, чтобы рассказать. Не на саму башню, а подходите. Там решетка. Дальше вертушка металлическая, как в тюрьме. Mm-hmm. Потом вы заходите к зданию, в котором вас шманяют. Ставят... Слушайте, у нас пол Москвы так. Нет, вы послушайте. Я не все рассказал. Mm-hmm. Ставят вот так, значит, в раскоряку, там пропускают через рамки специальные, как в аэропорту. Потом вы попадаете в бронированную комнату, из которой вы выходите, попадаете дальше за решетку, потом еще за одну решетку, потом идете по зарешоченному коридору, а с двух сторон написано, что по газонам не ходить, но, возможно, там мины. И попадаете в следующее здание с бронированными стеклами, где также вас второй раз шманяют, второй раз. Можете себе представить, второй раз пропускают через рамки, потом вы заходите в башню, где вас встречают автоматчики. Это что Вячеслав, такое? Это а вы сейчас вот это все описали для шахидов? Это инструкция? Нет, зачем? Какие? Шахиду неинтересно. У них есть мозг, как это ни странно, так в отличие вот от против этой власти. Них, против террористов настоящих такие важные стратегические объекты и защищаются. И, наверное, это правильно. Это вообще не важный стратегический объект в условиях современного мира. Во-первых, любой шахид, который обладает способностями хакера, зайдет в эту башню со всем другим путем. Через компьютер зайдет. Так, понимаете? Так, сейчас это я к чему? К тому, что они не понимают ничего. У нас сейчас краткие новости. Мы прервемся. Вячеслав Мальцев, политик-медиаблогер, да. Программа «Персонально ваша». И вернемся буквально через несколько минут. Персонально ваш. Персонально ваш. Вячеслав Мальцев, политик и видеоблогер, у нас в гостях, а мы, это Анна Трефилова и Владимир Варфоломеев, это «Дневной разворот». Вячеслав Вячеславович, вы получили приглашение на заседание Совета блогеров, которое вот на днях должно в Думе состояться? Конечно. Почему? Вы же блогер. Ну, зачем вас так? Потому что там пригласили блогеров, которые не занимаются политикой. И которые могут что-то там посоветовать депутатам Государственной Думы. Я мог бы им же посоветовать только одно, пойти нафиг. Поэтому вот меня и не пригласили. Зря вы так. Благосфера, читая официальный документ, может помочь в вопросах взаимодействия с гражданами по различному кругу вопросов. И первое заседание намечено на 19 июня. Видите, как все серьезно. Это, такие вещи всегда и путем заседаний определяются. Вы знаете? А для чего они это создают? Ну, это же подобные симулякры. Метод Вячеслава Викторовича: если есть проблема, нужно создать комиссию. Если большая проблема, значит, нужно создать комитет. Вот и все. Ничего нового он не придумал. Но это для чего? Для затягивания решения вопросов, для создания видимости того, что власть озабочена. Конечно. И для того, чтобы, как это ни парадоксально, но они сами думают, что они контролируют вопрос. То есть, если у них есть комиссия или комитет, значит, они уже контролируют. А вот эта рабочая группа, которую в Думе создали для обсуждения поправок в закон о реновации, туда ведь пригласили настоящих реальных москвичей. Кстати, два наших с вами согорожанина, которые вошли в эту группу и принимали участие в ее заседаниях, они будут нашими гостями в следующем часе после 16 часов. Так вот, туда зовут даже противников реновации. Конечно. Они проводят заседания, там сидит и Володин, и выступают другие руководители парламента. То есть, может быть, все-таки это серьезное дело, а не миф. Понимаете, ситуация какая? Туда зовут противников реновации, которые не имеют абсолютно никакого политического опыта и не знают, как с ними общаться. Меня бы туда не позвали, потому что я их всех знаю как облупленных, и они бы нажили серьезный геморрой. Зачем им это нужно? Один из них все-таки как раз вступил в ту знаменитую дискуссию с вице-премьером Козаком и выжил из него слова о том, что, дескать, не настолько уж ценен ваш институт собственности, господа. Надо абсолютизировать право собственности. Так что получается кое-что у этих людей. Ну, это понятно. Это понятно. Но есть некие технические моменты, которые нельзя взять из головы и переложить в другую голову. То есть люди, конечно, в таком обществе теряются. Они вот как бы по-писанному могут выступать, а принимать какие-то решения там уже не могут. А это как раз это очень важно, экспромт. Политический опыт – дело наживное. Но его приглашают уже выслушать, разве это не шаг навстречу? Приходите, мы послушаем блогеров, мы послушаем. Потому что когда приглашают выслушать для того, чтобы сделать что-то общее, да, что устроило бы всех, это хорошо. Но не для этого же приглашают. Но если 17 лет приглашали, но всегда делали, как удобно им, то почему же у кого может возникнуть мысль, что вот в данном случае с информационным миром они поступят иначе? Они не могут иначе поступить. Они хотят обмануть информационный мир. А это у них не получится, потому что они находятся на более низкой ступени развития. Это то же самое, что определенные товарищи во Франции заигрывали с капиталистами, народившимися. Сидели такие бароны, приглашали к себе бородатых мужиков. Ну, как вы нам будете служить? И они показали, как они будут служить. Доктор Гильотен показал, как они стали служить им. У меня другая ассоциация возникла с тем, как на телевизионные пропагандистские шоу приглашают условного Майкла Бома и говорят, у нас объективность, видите, у нас даже представитель Соединенных Штатов Америки выступает. Мальчик для битья. Слушайте, я бы так не обижал Майкла Бома. Он такой не совсем мальчик для битья. Он умеет с ними разговаривать, все-таки, согласитесь. Один из редких людей. Но мне кажется, в чем можно согласиться с нашим сегодняшним гостем, цель приглашения вот этого условного Бома с маленькой буквы, она примерно такая же, как и включение нескольких горожан в рабочую группу при государственной Думе. Следовало напроситься в этот совет блогеров и влиять там. Мы же не пытаемся изменить этот окружающий мир, и уж тем более режим каким-то договором. Подождите, эти слова говорит член политической партии, да. Тот, кто был кандидатом в депутаты Государственной Думы, да. Что не собирается изменить этот мир? Их прошла, может быть, там в 2007 году когда-то. То есть мы совершенно спокойно понимаем, что сейчас вот та эпоха, которая движется информационно, это волна. Мы на этой волне идем, и она сметет все. Поэтому зачем нам договариваться с заведомо проигравшей стороной? С той стороны, которой не будет. Вот уже скоро. Нафиг они нам нужны. Мы должны договариваться с друг другом. Мальцев с Навальным должен договариваться. Навальный там должен договариваться там, с Ходорковским. Кто-то еще с кем-то. А с ними-то еще договариваться? Подожди. Они это унесенные ветром, понимаете? Только вот... Но как... есть еще люди с другой стороны. До них же тоже надо доносить свою точку зрения. А то вы так и будете вариться с Навальным. Очень хорошо. Люди. Вот я вам зачитываю, прям, чтобы было понятно. 86, это официальная цифра, процентов жителей России опасаются публично высказывать свое мнение, если оно расходится с официальным. Вот сейчас официальное мнение такое. Завтра унесет их эпоха ветром, и будет другое официальное мнение, и эти люди опять будут бояться высказывать какое-то другое. Вот Мальцев придет к власти, а Мальцев за народовластие, за прямое. О чем будут люди говорить? Вот эти, которые сейчас говорят про царя Путина, они будут ратовать, как сейчас модно говорить, топить за народовластие, будут ходить, власть народу, ура, там. Ну вы-то не боитесь? Чего? Вы-то не боитесь говорить? Вот конечно, вы можете боюсь. Разговаривать. Ну, потому что я не отношусь к этим 86%. А вот вы говорите, что мы победим, и волна вот этих сметет. А когда, Вячеслав? Ну, мы рассчитываем, что 5-го, 11-го, 17-го года, да. Уже скоро, 5 ноября 17-го года, мы рассчитываем, что будет революция. Надеемся на это. Это вот у нас в стране, да? Да, конечно, ну а как же? Послушайте, я вот не все ваши блоги смотрел и не все эфиры на «Эхе Москвы» слушал. Вы сейчас заметили, судя по тому, что ты не знаешь. Может быть, вы чуть подробнее, да, про пятое. Нет, про саму эту дату я знаю. Ну, я просто не очень понимаю механизм и движущие силы этой революции. Если мы будем рассказывать про механизм... Движущие силы, я вам сказал, какая. Это новый народившийся класс, да? Класс-гегемон. Тех, кто, ну, назовем их... как это модно, юзеры, да, пользователи, да, то есть к которым не относится Путин, но относится Медведев. Ну, как бы вот он останется за бортом жизни. То есть это те, кого принял информационный мир. Вот и все. В смысле, Медведев юзер, а Путин нет. Ну да, конечно, разве Путин, вы видели когда-нибудь у него компьютер на столе с заполненным столом? Нет, у него искусственный интеллект есть. Вячеслав, сейчас ваши слова мне напомнили выступления, которые звучали несколько лет назад из уст известного тогда майора-разоблачителя, майора милиции Алексея Дымовского. Он тоже называл конкретную дату, когда будет сметен действующий режим. Режим-то вот он, а где Дымовский? Нет, я не слышал, чтобы Дымовский называл конкретную дату. Причем чуть ли не ноябрь у него это было. Хорошо, давайте доживем до 5-го, 11-го и посмотрим. Осталось Вячеслав совсем Мальцев недолго. То есть у нас спорить зачем? Можно просто дожить и посмотреть, что будет. А что будет, если ничего не будет? Ну, почему ничего не будет? Я уверен совершенно. Вы уверены в том, что ничего не будет? Нет, я не то чтобы уверена, я просто на всякий случай спрашиваю. Вот, а потом, а если нет? Не знаю, мы вот к этому, что-то если не готовы. Ельцин говорил, если не выполню обещания, лягу на рельсы. А я никаких обещаний не даю. Мы прогнозируем, понимаете? Причем вот мы на лето прогнозировали, что они будут отменять мораторий на смертную казнь. Что сейчас происходит? И причем мы очень рады этому, потому что когда произойдет революция, очень важно, чтобы мораторий был отменен. Понимаете? Чтобы потом мы через некоторое время, через пару месяцев только могли опять ввести этот мораторий на смертную казнь, чтобы нам самим не пришлось этого делать. Где-то в середине весны у некоторых представителей политического класса, широкой общественной были предположения, у кого-то надежды, что революция случится из-за недовольства москвичей планами реновации. Но вроде бы удалось волну недовольства-то сбить. И, по крайней мере, по жилищному поводу революции у нас не будет, как вы думаете? Революцию никогда не делают жители какого-нибудь региона конкретного. Это не крестьянская война. Революцию всегда делает класс определенный. Понимаете? А в данном случае есть класс собственников. Ну, класс собственников я бы как-то вот один человек собачил. Пусть даже у них в собственности есть вот эти только 50 квадратных метров. Квартир и огромные средства, а другой имеет хрущевку. И тот, и другой является классом собственников. В информационном мире это выглядит смешно, как минимум смешно. Вячеслав Вячеславович, а вам не кажется, что люди просто как-то не очень у нас стремятся что-то защищать, даже свое право собственности? 86% да. А почему так? Ну, все-таки не хотят они. Ну, не расстреливают же за это, действительно. Они всегда за все, за любой кипиш, кроме голодовки, как любят говорить. Да? Что им власть скажет, они на все готовы. Но есть и другие проценты, которые как бы видят жизнь иначе, и которые являются пассионарными и стараются доминировать. Так, может быть, даже в 10-миллионной Москве таких 100 человек. Не надо думать, что все те там десятки тысяч, которые выходили с Навальным на Тверскую 26 марта, что вот они все за революцию. Я полагаю, что многим и близка в чем-то позиция, скажем, проартикулированная Чулпан Хаматовой, что, может быть, лучше Северная Корея, чем революция у нас. Дело в том, что вот я уже в студиях Москвы говорил о том, что люди, которые приходили к Николаю Угоднику, просили революции. Потому почему? Что, ну, а как почему? Ну, как? Здоровье представьте, просили. Они говорят, хочу быть здоровым. Для этого нужно что? Здравоохранение. Чтобы было здравоохранение, не нужно вот это. Да ладно, ну, у нас не пристегиваются в машине, потому что на иконку надеются. Нет, они хотят образования, они хотят здравоохранения, они хотят жить нормально, по-человечески, в условиях информационного мира, нового мира, который дает им новые возможности. Они это все видят прекрасно и чувствуют это спинным мозгом. Поэтому они хотят, чтобы все здесь изменилось. Кстати, об иконках, образах и прочих символах. Есть у вас какое-то объяснение политического или человеческого феномена госпожи Поклонской? И того, что она делает? Сегодня в газете «Московский комсомолец» большая статья, чуть ли не первополосная. Она пусть и с вопросительным знаком сопровождается в заголовке, но все же. Поклонская, дескать, может оказаться агентом службы безопасности Украины. Дескать, пересказывая кратко содержание статьи, она ведет тут внутри России такую подрывную вредительскую деятельность, что объяснить это можно только тем, что она работает на СБУ, на нашего врага. Поклонская, как, собственно, и многие политики современности, это продукт, чистый продукт информационного мира, как это ни странно. Приди Поклонская там лет 15 назад, про нее бы вообще никто не знал. То есть Мизулина, Яровая, Поклонская — это продукт информационного мира. Это, хотя я к ним очень негативно отношусь, но это даже их нельзя назвать политиками, так сказать, я назову их с точки зрения, да, информационного мира, это какие-то хэштеги. Да, это хэштеги, новые хэштеги, поэтому, ну, когда-то они устареют. Но Поклонская даже на фоне других наших политиков продуктов заметно выделяется. Ну да. Своими экзотическими выступлениями, предложениями и инициативами. Почему? В чем дело? Ну, значит, информационный... Или вы ее не выделяете из общего ряда, нет, Вячеслав? Информационный мир ее явно выделяет, продвигает, и здесь это связано с ее внешностью, конечно, если вы помните, как японцы очень ее полюбили. Да, но она на аниме похожа. На аниме. Да, поэтому тут очень все легко очень, так сказать, можно было спрогнозировать. То есть вы хотите сказать, что если бы она была менее симпатичной, да, вы бы не имели такого? Да, конечно, 100%. И никто бы не обращал на ее выступление в связи с Николаем II и защитой его чести и достоинства спустя 100 лет после гибели. Вирусности такой бы не было ее высказываний. То есть это очень важно. А вы допускаете, что она может быть агентом СБУ? Ну, навряд ли. Для, понимаете... Не, я допускаю, что там... Или в разведку все-таки берут более способных людей. И менее симпатичных. Вообще сейчас в современную разведку берут всех, кто готов дать подписку, что он готов с ними сотрудничать. Это происходит по всему миру, потому что у них тоже кризис жанра. Вы посмотрите, что происходит. Они все пытаются засекретить. Они пытаются получить информацию тайную, а ее нет тайной. правильной информации. Трамп, являясь продуктом нового мира, тем не менее пытался что-то там спрятать. Ничего спрятать нельзя. Даже президент не может ничего спрятать. Президент Америки. А кто же может? Поэтому это полная ерунда. Разведки – это дело прошлого. Как Пушкин шпионов сравнивал с ятью. Да? Помните? Так а что? Теперь мы даже знаем, что готов делать наш президент, если окажется в душе на подводной лодке. Да. Никаких секретов. Причем. Ну, такие фантазии у него, конечно. Ну, я думаю, у него опыт есть. Он там с Альбером с этим жил в палатке в Туве, там, где, когда они по реке сплавлялись, а тот главгей Европы. Поэтому, в общем-то, у него есть опыт. Он мог поделиться бы. Скользкий лед. Я напомню, Вячеслав Мальцев, политик и видеоблогер, у нас в гостях. Я бы хотел, чтобы вы еще несколько слов сказали по поводу шестого фигуранта дела 26 марта. Мы сейчас ждем. Басманный суд определяет меру пресечения Дмитрию Борисову. Вот-вот должно быть решение. По версии следствия, Борисов дважды ударил ногой по голове сотрудника полиции. Вот это когда это закончится, вот эти преследования? Не, ну это закончится только вместе с этим режимом. Я говорю, режим заставляет людей оговаривать самих себя, оговаривать товарищей. Полицию заставляют давать ложные показания, очень часто противоречивые. Когда, допустим, меня судят, спрашивают этого начальника подразделения, командира, вы получали приказ на задержание Мальцева? Нет, я сам принял решение. Тут же его... того, кто находился в его же подразделении, допрашивает, говорит, получали приказ на задержание? Да, получали. Как вы его получили? По радиостанции. Вы его слышали? Слышали. То есть, противоречивые показания, тем не менее, суд это вполне устраивает. Как вы думаете, срок будет реальным или условным? Ну, надеемся, говорить, что условным будет срок. И сейчас, в общем-то, очень-очень важно некоторые дела завершить. Я думаю, дел Болотной – это то, что хотели, и они бы хотели закрыть и стереть. Потому что, ну, недаром там Вова к Макрону ездил, что-то кланялся. Сейчас перед Трампом собирается раскланиваться. Ему надо решать очень серьезные проблемы. То есть, выкручиваться. Ему нужно получить ярлык на княжение – а вот при таком раскладе навряд ли он его получит. Вячеслав, у меня напоследок вопрос отчасти личного свойства. Вот я когда наблюдаю за происходящим там, в последние месяцы, особенно в стране, там в одном городе начальника предвыборного штаба Навального задержали. В другом вызвали на допрос человека, который поставил лайк в группе ВКонтакте там, под призывами выходить 12 июня. И эти люди все равно, вот они выходят из-под ареста или там после допроса и продолжают заниматься этой деятельностью. Они все равно, например, идут в компанию Навального, хотя понимают, что их могут преследовать, что они станут мишенью. Я помню эти душераздирающие кадры, как вы прощались с вашей дочерью, да, когда вас забирали в последний раз. И несмотря на все это, несмотря на то, через что вам приходится проходить, вам, другим политикам, активистам, вы все равно этим продолжаете заниматься. Зачем? Ну, во-первых, у нас сознательный выбор. Я хочу, чтобы мои дети жили в нормальных условиях. Мы видим, что сейчас. Мы видим, что сейчас движется информационный мир. Меняется формация. Там, на Западе, она долго будет меняться. Здесь мы можем поменять все очень быстро и сделать тот решающий шаг, чтобы в конце концов догнать их. Хотя ваше заключение и слезы вашей дочери, они этого стоят? Но их будет гораздо больше слез моей дочери, если мы ничего не поменяем, понимаете? Гораздо больше. То есть у нас тут один, единственный вариант, так как нам некуда ехать, нам нужно сделать, чтобы здесь было хорошо жить. И если уж, так скажем, стоит вопрос, то я готов это взять на себя, а не передавать этот груз моей дочери, когда она вырастет. Я хочу взять это на себя, жизнь прожил, я имею право. Вячеслав Мальцев, политик, видеоблогер. Это программа «Персонально ваш». Спасибо вам большое. До свидания. Спасибо. «Персонально ваш».